прошу вас, оставьте нас в покое. Когда умрет барышня, мы, разумеется, перейдем в ваше подчинение, и тогда все, что нужно...» Договорив до этого места, она смутилась и умолкла. «А сейчас мы захлопотались с барышней», — через некоторое время добавила Цзэцзюань, как бы извиняясь. «Она еще жива и все время зовет меня». В самом деле, видимо, в прежней жизни барышня Линь была самой судьбой связана с этой девочкой. Она ни на минуту не расстается с ней, подтвердила Ливань. А вот Ксюиянь барышня равнодушна, хотя и привезла ее с собой. Если возражение Цзэцзюань не подействовало на жену Линь Джисяо, то слова Ливань поставили ее в тупик, и она не знала, что ответить. Видя, что Цзэцзюань рыдает, как настоящая плакальщица на похоронах, она только усмехнулась и промолвила: «Болтовню барышни Цзэцзюань, конечно, можно не принимать всерьез, но как я доложу старой госпоже о том, что сказали вы? Да и как заикнуться об этом второй госпоже Фэнзе?» Из внутренней комнаты, между тем, вытирая слезы, вышла Пин Эр и, услышав последние слова жены Линь Джисяо, спросила: «О чем вы боитесь заикнуться, второй госпоже?» Когда жена Линь Джисяо рассказала ей, в чем дело, Пин Эр, опустив голову, задумалась и вдруг предложила: «В таком случае можно послать барышню Сюи Янь. Думаешь, она подойдет?» — усомнилась Ливань. Пин Эр наклонилась к уху Ливань и прошептала несколько слов. Ливань кивнула и вслух произнесла: «Впрочем, действительно, все равно, пусть идет Сюиянь». «Да разве может подойти барышня Сюиянь?» — удивленно спросила жена Линь Джисяо, оборачиваясь к Пин Эр. «Конечно, подойдет. Она или Цзэцзюань одно и то же», — спокойно возразила Пин Эр. «В таком случае велите ей сейчас же идти со мной», — сказала жена Линь Джисяо. «Мне нужно доложить об этой замене старой госпоже и второй госпоже Фэнзе. Поскольку все это придумали старшая госпожа Ливань и вы, барышня, надеюсь, вы объясните второй госпоже, что я здесь ни при чем». «Нечего сказать», — воскликнула Ливань. «Ты человек пожилой, а боишься взять на себя ответственность за такой пустяк». «Дело не в том, что я боюсь», — улыбнулась в ответ жена Линь Джисяо. «Этим делом занимаются старшая госпожа и вторая госпожа Фэнзе, и мы никогда не можем понять, почему они хотят сделать что-либо так, а не иначе. Поэтому я и вынуждена сослаться на вас и на барышню Пин Эр». Между тем Пин Эр позвала Сюи Янь. Надо сказать, что в последнее время Даю считала Сюи Янь глупой и нерасторопной и старалась не прибегать к ее услугам. И Сюи Янь охладела к барышне. Поэтому, услышав, что старая госпожа и Фэнзе зовут ее Сюи Янь, не возражая ни слова, стала торопливо собираться. Пин Эр велела девочке переодеться в новое платье и следовать за женой Линь Джисяо. Сама она еще осталась, поговорила немного с Ливань и тоже собралась уходить. Ливань велела ей напомнить жене Линь Джисяо, чтобы та попросила мужа сделать необходимое приготовление к похоронам Даюй. Выйдя из дому, Пин Эр за первым же поворотом дорожки увидела жену Линь Джисяо и Сюи Янь. Пин Эр окликнула их. «Я отведу девочку», — сказала она жене Линь Джисяо, «а ты передай мужу, чтобы он приготовил все необходимое для похорон барышни Линь. Я сама доложу второй госпоже Фэнзе». Жена Линь Джисяо не возражала. Она направилась к себе, Апин-Эр отвела Сюй Янь.